Скворечники для Лебедева. Полтора года назад в ассортименте продукции ProDivision помимо дерева появились новые материалы. Компания стала предлагать керамику и фарфор. Чайники, чашки, блюдца – все для чайных и кофейных компаний, клубов и ресторанов. Чайники мы начали делать так же, как и деревяшки. К нам за пару дней обратились несколько клиентов с вопросом «Сделать качественную керамику по нашему дизайну сможете?» Ну, сами понимаете, грех отказываться. Сначала пошли по проторенной дорожке. Решили найти внешнее производство. Обратились на фарфоровые заводы «Гжель», «Вербилки» и другие. И снова в ответ «Нам это не интересно, объемы не те, мы только по своему дизайну работаем». Тогда мы решили не мудрить, а найти подходящее производство в Китае. Уж китайцы-то от заказов точно не откажутся. Несколько месяцев искали выходы на производство. Обращались в китайское посольство, торгпредство, в китайский торговый дом «Дружба» на Новослободке, опрашивали коллег по рынку. После всех мытарств нашли-таки подходящий завод и сейчас выпускаем керамику там. Жалко, конечно, что не в России, но ведь это не от хорошей жизни. В буклете компании можно найти весьма оригинальные товары. Деревянный скворечник в форме икосаэдра, а также фарфоровую чашку с ручкой в виде интернетовской собаки. Дизайн сделан в студии Артемия Лебедева. Со студией Лебедева мы начали работать случайно. Как-то в 2004 году я бродил по сети и зашел к ним на сайт. А там объявление, мол, производственники-ремесленники всея Руси, откликнитесь. В студии придумали оригинальный дизайн чашки и захотели ее выпустить в продажу. Но их менеджеры не смогли, как и мы, найти подходящее производство в своей стране. Я написал им письмо, мол, смогу выпускать ваши кружки. Так и познакомились. В итоге, правда, кружки они стали делать сами, но дистрибуцией их занимаемся мы. А скворечник? Это зачем? Дизайнеры Лебедева любят такие штуки. Как они говорят, дизайн спасет мир. Для нас это исключительно пиар наших производственных возможностей, ведь сделать такой скворечник задача не из легких. Подобных скворечников студия продает в год от силы несколько десятков штук. Стоит то он $100. Хотя к Новому году, наверное, начнут активнее продаваться. У нас, кстати, Новый год – самая страда. Сейчас уже октябрь, а мы уже новогодние шкатулки начинаем делать.